Я не хочу, чтобы образ твой был передо мной. Я не хочу и вспоминать о тебе. Ты совершила обман, который еще гнуснее тех, за которые ссылают на галеры, потому что ты употребила во зло мою любовь и мое доверие к тебе. Любуясь прекрасным видом с балкона, Рамиро на минуту остановился. Скрестив руки, он задумчиво смотрел на окрестности своего дворца, освещенные последними лучами заходящего солнца. В воображении его живо предстали развалины Теба, на месте которых возвышался теперь его прекрасный дворец, и в то же время он перенесся в свое детство. Он видел, как хозяйничает старая Жуана, как Мария скачет и пляшет. Он слышал еще ее слова, когда они вместе гуляли в Меруэцком лесу. Он теперь улыбался, вспомнив ее милые невинные речи. Вспомнил также тот вечер, когда он, имея в петлице розу, отлучился на час от королевы, от самой инфанты и поспешил в развалины. Он видел еще теперь, как радостно Мария прибежала к нему навстречу, как блистали ее глаза, когда она подошла к нему, и какая чистая любовь выражалась на всем ее милом лице, и как откровенен был ее детский лепет. Он вспомнил также свою ночную поездку, как с одной стороны манила его инфанта, украшенная сияющую короною, а с другой — невинная милая Мария, и как его невольно клонила на сторону сияющей королевской дочери. «Это была просто игра воображения», — прошептал он про себя. «Меня привлекла блестящая корона. Я был безумец. Мария была перл, а я еще сомневался в ней. Я пренебрег ее любовью. Она же, бедная, заметила мою холодность не только тогда при посещении развалин, но еще более на свадьбе. Я почти уверен, что теперь, когда навещу ее, мне придется многое претерпеть и услышать от нее самой». Лицо Рамиро омрачилось. На нем можно было ясно видеть борьбу с угрызениями совести, которая бушевала в нем, и даже если бы он с наилучшим намерением пришел к дочери Энрике, первая чистая любовь все-таки прошла. Если бы он тогда, вместо того, чтобы клониться к инфанте, искал в ней той любви, которой он просил у ног инфанты, тогда он был бы навеки счастлив. Теперь же он не смел приблизиться к этой воплощенной чистоте, так как сердце его не было вполне беспорочно. Он закрыл лицо руками. Молодой, неопытный граф пренебрег этой истинной красотой и был обманут и осмеян королевской сиреной. Послышался стук в дверь. Рамиро вздрогнул. Кто осмелился нарушить его покой? Вошел лакей и доложил, что монахиня желает с ним говорить. «Дай ей денег, и пусть она идет с Богом», — приказал Рамиро. «Она не просит милостыни. Она желает, чтобы ее привели сюда, так как ей надо поговорить с господином графом», — отвечал лакей. «Странная монахиня. Что же ей надо?» «Она говорит, что прислана из Мадрида с поручением от герцога де ла Торре». «Как? Ведь герцог де ла Торре находится теперь на Канарских островах. Она мне так сказала. Я повторяю ее слова».